Географическое наследие. Еще один важный аспект наследия – географическое происхождение. Если вы продаете водку из России, вам, очевидно, есть о чем поведать покупателям. Если вы продаете компьютеры из США, вы обладаете большим преимуществом. Если вы продаете автомобили из Югославии, у вас обязательно возникнут проблемы. Марка «Юго» была обречена изначально. Место происхождения имеет значение потому, что между странами существует, так сказать, товарная дифференциация. Дело в том, что на протяжении многих лет разные страны славились и славятся выпуском определенных товаров. Как результат, уже сама страна происхождения товара служит свидетельством качества продукта. Если товар сделан там, где надо, он отличается высоким качеством. И наоборот, если товар происходит из некой страны, он нуждается в дополнительной проверке. Ниже приведен краткий список стран и их товарных характеристик в плане географического наследия. США – компьютеры и самолеты, Япония – автомобили и электроника, Германия – инженерия и пиво, Швейцария – банки и часы, Италия – дизайн и одежда, Франция – вино и парфюмерия, Великобритания – королевская семья и гоночные автомобили, Россия – водка и икра, Аргентина – говядина и кожа, Новая Зеландия – овцы и киви, Австралия – крокодил Данди. Главное здесь – избегать ошибки Юго, то есть выпускать товар в месте, которое не только не способствует его продажам, но препятствует им.